Герои. У Вари не было при себе ни веревок, ни карабинов, ни удобных скальных туфель, ни мешочка с магнезией. Она совершенно вымоталась и ужасно устала. Ей хотелось пить, а от голода подкашивались ноги. И все же по отвесной стене, сохранившей только дырки от скоб, Варя не взобралась, взлетела. Всю дорогу до дома она бежала, забыв про боль в ногах, не обращая внимания на усталость и головокружение. Потом, когда все закончится, она будет спать почти двое суток, но это потом. А сейчас она проскочила притихший, в ожидании развязки двор, подтянулась, забираясь на подоконник и уткнулась в плечо маме, третий вечер не отходящий от окна. «Я помню наш уговор», — сказала мама, старательно пряча слезы. «Я помню, чем все закончилось в прошлый раз. Но, Варя, сегодня я собиралась идти за тобой, хотела ты того или нет, понимаешь?» Варя боднула ее лбом, как теленок. Она понимала и радовалась, что у нее такая понимающая мать. Борясь со сном, Варя поцеловала маму в щеку и сказала: «Все в порядке, мам. Теперь все в порядке. Мне просто нужно забрать оттуда моих друзей. Такая глупость, не поверишь. Лестница сломалась, а веревки нет». «Лестница? Это для которой мы тебе покупали железные скобы?» — подозрительно нахмурилась мама. Она ни на шаг не отступала от дочери, а та уже бежала на кухню. «Ба!» — кивнула Варя, вгрызаясь в батон молочной колбасы. «А во, Фоме!» Глядя, как дочь выкладывает из холодильника сыр, колбасу, овощи, мама достала пластиковый контейнер и лопаткой перекинула туда котлеты из сковороды, сверху накрыв нарезанным батоном. Глядя, как дочь, не отрываясь, выпивает половину остывшего чайника, мама перелила воду из графина в двухлитровую бутылку. Глядя, как дочь потрошит аптечку, мама помогла упаковать бинты и принесла пачку влажных салфеток. Она ни о чем не спрашивала, просто радовалась, что Варя вернулась и все хорошо. Хотя бы сейчас. У Славки Ярика было всего три занятия по скалолазанию, и все же в этом деле они разбирались лучше остальных, и потому, когда Варя сбросила им веревку, полезли первыми. И еще раньше Варя спустила вниз воду и еду. Ребята от неожиданной сытости клонило в сон. Хотелось прилечь прямо здесь. И пусть хоть тысячи гигантских пауков из глубин ада ползают вокруг. Но сверху за ними следили зеленые глаза девочки с разноцветными волосами. И за право лезть первым пришлось бороться в камень-ножницы-бумага до трех выигрышей. Но перед тем, как выбираться из логова ведьмы, Ярик и Славка дали братский зарок не спускаться под землю глубже, чем необходимо для поездки на метро. Ну их, подземелья эти. А еще, пока Варя бегала за едой и снаряжением, они договорились, что не станут соперничать из-за девчонки. «Какой бы крутой она ни была!» — с трагическим вздохом добавил Славик. «Пусть Варя выберет сама», — решили они. Хотя в душе знали, что никого из них она не выберет. Отныне навсегда они для нее братья по оружию, верные друзья. И уже сейчас они отчаянно завидовали неизвестному избраннику, который станет дарить ей цветы и назначать свидания. Впрочем, они решили, что в кино можно сходить и втроем. «Да, брат, я думаю, это приемлемо», — кивнул Ярик. У Тохи больше не было кошмаров, не было тревог, не было угроз. Были друзья, старые и новые. Был поверженный враг. И была дорога домой. В желудке наконец-то переваривалась еда. Рот больше не напоминал пустыню Сахара. И черт подери, несмотря на усталость, он готов был идти вот так целую вечность или даже две. Простые, понятные радости воина. Тоха подумал, что в компьютерной игре он бы, наверное, был варваром, хотя сам всегда играл за магов. Они снова выжили в смертоносной передряге. Рыцари с улицы Пушкина возвращались с победой. И пусть никто никогда не узнает, что они сделали. Пусть не будет почести и не позовут на вечернее телешоу на центральном канале. Тоха уже получил самую дорогую награду в своей жизни. Даже несколько наград. Все они сейчас устало переставляли опухшие ноги рядом с ним. И иногда костерили неровный пол, мелкие камешки, все никак не заканчивающийся тоннель, вдоль которого тянулись непонятные трубы, обмотанные минватой. Тоха был несказанно доволен такими наградами. У Серого было слишком много приключений, которых он не желал. И пусть друзья потрунивали над его рубашкой, полу и ростом, он знал, что для них он не Серёня, Как они дразнились. Не Сержик, как звала его мама, а Серый. Как серый волк из сказок. Могучий, смелый и верный. Когда они выходили на свет, Серый радовался, что уже вечер, потому что глаза нещадно болели. А еще радовался, что объясняться с мамой предстоит только завтра. Ну, в самом деле, не станет же она названивать на ночь глядя. К завтрашнему утру, если, конечно, он проснется к завтрашнему утру, Серый что-нибудь придумает и объяснит, почему не звонил так долго. Он смотрел на двор, которым проходил каких-то пару дней назад, и думал, что здесь ничего не изменилось, и радовался этому. Та же детская площадка с рассыпанной песочницей и древними металлическими горками. Те же аккуратно постриженные деревья и кусты. Те же окна, бликующие от закатного солнца, словно забывшего, что стоит лето и белые ночи в разгаре. А еще больше Серый радовался, что не изменился сам. Ему по-прежнему нравились рубашки Пола, тихие игры. И даже мамино беспокойство нравилось. Ну, иногда, когда мама не переходит границы, и не приходится ее останавливать. В мире должно быть что-то неизменное. Особенно, когда знаешь, насколько он хрупок, этот мир. У Жана тоже были родители, которые беспокоились о нем и подняли на уши соседей и полицию. Жан знал об этом, но сознательно тянул с возвращением. Он упросил Варю показать им здесь все, и хотя усталость свалила с ног, к его просьбе неожиданно присоединились все. И Варя водил их по двору, который оказался даже больше, чем виделся из окна. Варя издалека показывала мертвого дворника и просила не приближаться без необходимости. Она водила на опушку гиблого леса и даже немного показала изнаночный Петрозаводск. С виду почти такой же, но какой-то серый и совершенно безлюдный. Жан не мог сказать за остальных, но сам он чувствовал, что видит это удивительное место в последний раз. И хотя Варя не подтвердила это ни словом, ни жестом, понимал, что двор не место для экскурсии. Для них просто сделали исключение, возможно, в качестве признания заслуг. Все еще лелея надежду сохранить с этим миром хоть какую-то связь, он украдкой спросил у Вари. «Там ведь осталось еще немало этих пауков. Тебе понадобится помощь. Мы могли бы...» «Без своего родителя они совсем не так опасны. Ему понадобилось много веков, чтобы вырасти в этакое чудовище. У них этого времени не будет. Те существа, которые уцелели, вернутся и припомнят им все. Знаешь, мне их даже чуточку жалко. Они ведь тоже уникальный исчезающий вид». «Это значит нет?» «Это значит нет». И Жан деланно пожал плечами, демонстрируя полное безразличие. На нет и суда нет. Но глядя на красноватые деревья гиблого леса, он знал, что будет вспоминать это место с тоской, от которой щемит сердце и душа, настойчиво требует бросить все, оседлать верного коня, повесить на спину меч со щитом и отправиться в дальнее странствие. Будет вспоминать всю свою жизнь. У Лены не было других младших братьев, кроме Ярика, и старших не было. В этом, казалось бы, безнадежном походе она осознала этот простой факт, как некое высшее откровение. Всю дорогу Лена украдкой поглядывала на Ярика с теплотой и любовью, которую в реальной жизни часто забывала показывать. Когда они забирались в окно Вариной квартиры, Лена обернулась, ловя последние лучи солнца. Двор любил темноту так же, как свет, и еще больше любил, когда они чередуются. Лена поймала Жана за локоть и позволила себя обнять. В его объятиях было тепло и спокойно. И Лена подумала, что никогда не сумеет по-настоящему отблагодарить его за все, что он сделал для нее. Она ободнула его лбом в ключицу, а он поцеловал ее в макушку. Лена схватила рядом стоящую Варю и тоже притянула к себе. И Ярика, и красного как помидор Славку, и Тоху с Серым, который смущенно отнекивался, но все же обнял ее так, что хрустнули косточки. Так они стояли, положив друг другу руки на плечи, провожая заходящее солнце. Пятеро мальчиков, две девочки. Варя, Лена, Жан, Тоха, Серый, Ярик и Славка. Двор навсегда запомнил их имена. Петрозаводск, май 2023.